Издательство «Черным-бело». Яна Лихчина. Лихо. 12 железных цепей. Глядит, а там висит Кощей Бессмертный, на 12 цепях прикован. Марья Моревна. Русская сказка. Часть первая. Слуга ордена. Зной наконец-то уступил вечерней прохладе. Под ногами хрустели мелкие розовые камни. Лазар шел по садовым тропинкам, а вокруг не было ни души. Храм казался вымершим, хотя тут еще оставались бошельеры, но монахи разбредались, становилось тише и незаметнее, словно это могло защитить их от беды. Лазар глянул через плечо. На дне мраморного фонтана позеленевшая вода, ухаживать за ним было некому. Кусты разрослись и пожухли. Обилась мозаичная кладка на стенах, окольцовывавших внутренний двор. В Хургитане властвовала колдовская болезнь, насланная кем-то из халазарских чародеев, добралась и досюда. Мор. Смертельное оружие против чужаков, отправленных своими королями уничтожать еретиков и освобождать гробницу Перста и Изиля, что у города Келгразив. Иофатских войск было больше прочих, поэтому мор и прозвали Иофатской чумой. Колдовская болезнь выкашивала оставленных в Хургитане захватчиков и тех, кто пособничал им, но миловала местных. Рыцари ордена Бошельеров были одними из тех, кто откликнулся на зов Иофатского короля, а за ними потянулась вереница других братьев, дознавателей, лекарей и проповедников. Прежние дознаватели, обосновавшиеся в храме в Хургитане, взялись за расследование. Вычисляя, кто сотворил болезнь, они обвинили в колдовстве десятки халазарцев, но костры пылали, виселицы качались, подземелья набивались людьми, а мор продолжался. Дознаватели вскоре сгорели от иофатской чумы, их кожа покрылась бурыми струпьями и пожелтела вместе с белками глаз, точно песком присыпала. Поэтому храм в Хургитане опустел. Его построили во славу халазарских богов, но когда иофатские войска взяли Хургитан, храм был превращен в обитель бошельеров. Кощунство, на взгляд Лазара, однако его не спрашивали, и он не откровенничал. Сейчас до него доносились шепотки, некоторые сочли мор местью кровожадных восточных божеств. Болезнь выкашивала безжалостно, за пару недель, а то и быстрее. Сколько таких братьев-бошельеров, здоровых мужчин, через несколько дней оказывались траурно прикрытыми тканью, пустили и занятые иофатцами крепости. Вопрос времени, когда мор долетит до военных шатров на юге, и когда иофатские командоры, поняв, что один город является источником большой беды, прикажут сравнять его с землей. Хургитан и так был оцеплен, не сбежишь. Лазар понимал, еще немного, и их всех поглотит беда. Лазар шел и думал, если бы он правда был тем, за кого себя выдавал, то никогда бы здесь не оказался. Хромой и однорукий, Лазар не годился к бою, да и в лекарских шатрах ему бы нашли замену поискуснее. Он не верил, что у этой войны были благие цели, и никакой сеньор или прецептор ордена не заставлял его ехать угрозами или силой. Лазар вызвался сам. Халазар лежал далеко от вольных господарств, и надзор за бошельерами здесь был слабее, чем где-либо, хорошее место, чтобы затаиться. Когда все заняты своим выживанием, никому не придет в голову искать чародея среди собственных меченых братьев. Так что он сунулся в кипящий котел по своей воле. Размышлял. Ладно он, с ним все ясно, все равно деться некуда. В 20 с лишним, изувеченный монах, выучившийся на лекаре, чародей, прячущийся от гнева драго ложи среди охотников на ведьм. А каково людям, которые собирались жить долгую и счастливую жизнь? Все вокруг были несчастны. Халазарцы, на чью землю пришли чужаки. Иофатцы и савоярцы, отправленные сюда своими королями, вынуждены оставить свои семьи и выбирать между смертью на чужбине и существованием дезертира или беглеца. Были, конечно, и те, кого война пьянила. Лазар удивлялся им, но молчал. Искусством молчания он овладел совершенно, ведь чем тише сидишь, тем меньше к тебе внимания. С подстрекателями и миротворцами иофатская сторона не нежничала. Да и насланный халазарцами мор никого не делил на хороших и плохих, сочувствующих и бессердечных. Лазару казалось, что он внутри безжалостного вихря, и вокруг нет ничего, кроме ненависти и ломающихся судеб. И чем дольше продолжалась война, тем становилось хуже. Разъяренные халазарцы теснили иофатцев, и те отступали. Вот-вот вернутся к Хургитану, если от города к этому времени хоть что-то останется. Ходили слухи, одни других страшнее, о кровавых расправах, издевательствах над пленными и казнях неугодных. Иными словами, мрак. Лазар прошел под резной кружевной аркой, втиснулся в узкую дверь. Зажег оставленную у входа фонарь, мог бы колдовством, быстрым мановением руки, но у стен бывали глаза и уши, поэтому помучился с огнивом. Перехватил тяжелую кованую ручку и начал спускаться. В подземельях пахло сыростью и мышиным пометом. Лазар не слишком хорошо видел, особенно в полутьме, так что и мышей он услышал, пищащую возню по углам. Он отсчитал несколько каменных карманов, подземных комнат углублений и завернул внутрь. Неизвестно, кого или что, кроме запасов, халазарцы раньше держали в этих карманах, но теперь здесь сколотили клетки из черного железа. Там, куда зашел Лазар, стояла всего одна клетка. Лазар приподнял фонарь и разглядел в ней женщину. «Добрый вечер», — сказал он по-халазарски. Напротив клетки кособочился дознавательский стол. На нем не лежало ни бумаг, ни перьев, только куль с ножами и щипцами из черного железа. Лазар опустил фонарь на столешницу. Повернул его так, чтобы свет падал на женщину, но не ослеплял ее. Хотелось, чтобы она тоже его видела. «Айше ханым?» — уточнил он. Хоть она была узницей и, по-видимому, простолюдинкой, Лазар счел невежливым называть ее без обращения ханым — госпожа. Женщина медленно, со змеиной гибкостью подсела к прутьям клетки, но ничего не ответила. Лазар зажег от фонаря несколько лампадок на стенах, те, в которых еще было масло. Потушил лучину и подковылял обратно к столу. Женщина наблюдала за ним и молчала, и только когда Лазар выдвинул стул и сел, спросила. «Ты новый дознаватель?» «Не совсем». Лазар потеснил куль со щипцами, выложил из своей сумки кипу бумаг. «Сейчас я вместо дознавателя, но я лекарь. Ты ведь тоже лекарка, Айше ханым». Она смотрела на него, почти не моргая. Поднялась на колени и оплела пальцами прутья клетки. Прижалась к ним лбом, но снова не отвечала. И Лазар подумал, что это из-за его халазарского, может, его просто не понимали. Его речь полностью восстановилась за те 6 лет, которые прошли с расправы Йовара, так что Лазар винил не увечья, а господарский говор. «Ты понимаешь меня, ханым?» «Ханым!» — она свистяще засмеялась, наклоняя голову в бок. «Ты учишься вежливости у моего народа, меченый жрец!» Лазар коротко пожал плечами. «А разве у твоего народа нечему поучиться?» «Не надо мне льстить!» — она осклабилась. «Да, я Айше Хасамин. Я живу в доме за площадью Бейгеш и лечу людей так, как до меня лечили моя мать, бабка и все женщины моей семьи. Меченые жрецы схватили меня, когда я готовила целебные мази. Они сказали, что я ведьма, выволокли меня на площадь и сорвали с меня платок». Хасамин на халазарском означало «черноглазая». В свете лампад и фонаря Лазар мог достаточно рассмотреть Айше. Ей было лет 30, смугло-оливковая, с темно-каштановыми волосами до середины спины, местами они завивались колечками, ее глубоко посаженные глаза и вправду были такими черными, что радужка сливалась со зрачком. Лазар не назвал бы ее писаной красавицей. Маленький лоб, крупный нос, короткие мелкие зубы, усаженные как у хищного зверька, но движения были плавными и гибкими, словно у танцовщицы. «Меня зовут брат Лазар», — он разложил записи. «Порой твои земляки называют меня Лали. Можно и так». Айше хмыкнула. «Лали — это женское имя». «Лали», — исправил он и поднял глаза. «Тебя ведь уже допрашивали, верно?» Она приподняла волосы и показала ему рубец на шее сбоку. Спустила рукав рубахи камизы, обнажая засечки над ключицами и на маленькой круглой груди с темным соском. «Другие жрецы ничего не добились!» Не поправляя одежду, бросил раздраженно. «Я не боюсь вашего железа, ты видишь? Чего ты от меня хочешь?» Его она тоже наверняка не боялась, но любопытно, вызывал ли у нее страх кто-то из прежних дознавателей. Или снова нет. Лазар перевел на бумаге тяжелый взгляд. «Оденься, ханым», — сказал он. «Я не буду тебя трогать, я хочу с тобой говорить». Он возненавидел себя за смущение, которое испытал при виде ее тела, и за мгновенное плотское ёканье внутри. Даже несмотря на свежие шрамы, оставленные его братьями, Лазар никогда не привлекала человеческая жестокость, но ему было 23 года, и сейчас в нем мало что осталось от обаятельного юноши, который без труда находил общий язык с господарскими девушками. Кто-то бы наверняка лучше справился с увечьями, монашеством и побегом из родной страны, но не Лазар. «О чем говорить?» — Айше тряхнула головой. «Меня схватили, потому что я живу без мужа и лечу людей. А еще я грамотна. Этого достаточно для вас, чтобы обвинить меня в колдовстве». Но раз ты лекарь, ты должен понимать, нельзя считать ересью все, чего не знаешь. В моих мазях и снадобьях нет ни капли колдовства». «Красиво», — оценил Лазар. «Красиво и точно. Бошельеры часто обвиняли в колдовстве безмужних врачевательниц, имеющих дурную славу». Он развернул записи прежних дознавателей, хотя выучил их почти наизусть и сделал вид, что увлечен ими. Найше поглядывал только краем глаза. Та поправила камизу, укрылась. Протоколы рассказывали о лекарке Айше из Хургитана, и по ним для любого мыслящего человека, не ослепленного ненавистью ко всему инородному, вырисовывалась простая картина. Айше исцеляла людей примочками и отварами, а не волжбой. Ее не трогало черное железо с пометкой, ни поверхностные слои кожи не глубокие, не жег чистый огонь. Даже под давлением Айше продолжала называть себя простой потомственной врачевательницей. В ее рабочих записях нельзя было разобраться, потому что, как убеждала сама Айше, она зашифровала их старым семейным способом, чтобы сохранить тайны мастерства, но охотно сама зачитала выдержки бошельерам, и достопочтенные братья не сумели поймать ее на неуверенности или лжи. Но все же из всех халазарцев, брошенных в подземелье прежними дознавателями, Лазар пришел только к ней. Он изучил все протоколы и все записи Айше, которые только смог достать. «Кто-то учил тебя лекарскому искусству, кроме женщин твоей семьи?» «Нет», — ответила Айше. «А тебе нравится дознавательская служба, жрец? Многих ты опросил?» По-прежнему не вчитываясь, Лазар перевернул страницу. «Ты первая». «О-о-о!» — Айше выдохнула с усмешкой. «Надо же!» — она вальяжно высунула руки в зазор между прутьями. «Это скучное дело. Не лучше бы пойти и порадоваться солнцу, пока и тебя не пожрала хворь. Нет-нет, я не настаиваю. Мне нравится, что сейчас пришел ты, а не тот жестокий ублюдок, что был раньше». Она погладила одну руку, а другую, приподнимая рукав и небрежно подставляя глазам Лазара запястье, предплечье и локоть. «Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказала?» Лазар представил, как все должно было выглядеть со стороны. Молодой бошельер, играющий в дознавателя, потому что иных дознавателей не осталось, и убедительная лекарка, сама управляющая допросом. Недаром она то посмеивалась, то скалилась и смущала. Что ж, пускай. Лазар пришел к ней не потому, что ему требовались ответы. Нет, ему было достаточно на нее посмотреть, и если он мог увидеть больше, всего лишь раздув свое мимолетное смятение до образа неловкого простака, тем лучше. Айше сплела пальцы, скучающе прислонилась лбом к прутьям. «Что вообще мне нужно сделать, чтобы меня перестали обвинять в колдовстве?» «Тебя не просто обвиняют в колдовстве, Ханым», — проговорил Лазар вкрадчиво. «Тебя обвиняют в том, что ты наслала мор». Свет лампад заребил на ее лице. «Как я могу наслать мор, если я не чародейка?» Айше слегка скривилась. «Так сказала ваше железо». Лазар скупо улыбнулся. «Если про чародеев Дахмарзу знает чужак вроде меня, то и ты знаешь». Айше даже не дрогнула. «Это каста чародеев», — сказала она равнодушно. «Обитает в пустынях. Их изгнали из общин и лишили права колдовать за преступление против своего народа». Дахмарзу значило «искупление». «Да», — Лазар кивнул. «А еще есть те, кто сам отрезает от своей души лоскут с колдовским умением, чтобы не попасться чужакам с черным железом». Он постучал пальцами по столешнице. «Я знаю это, Ханым», — чуть подался вперед. «И я знаю, что ты Дахмарзу», — сказал и впился в нее взглядом. Повисла тишина, только пламя трещало в лампадках. «Ты говоришь глупости!» Айше осторожно вернула руки в клетку и вновь поднялась на колени. Она оттолкнулась от прутьев и прильнула к ним опять, с медовой улыбкой и змеиным изяществом. «Так можно обвинить любого. Посмотри, я обычная женщина!» Она прижалась к прутьям еще теснее, грудью и животом, склонила голову на бок, волосы соскользнули, обнажая шею. «Я просто глупая халазарка, которая хочет выйти на волю!» Снова игриво отдалилась, цепляясь за прутья выпрямленными руками. «А чего хочешь ты?» «Надо же», — подумал Лазар. Он предполагал, что Айше Хасамин, выдающаяся чародейка, и если это она наслала мор, то она яростно ненавидела любых чужаков, пришедших на ее землю. Лазар не мог ее за это осуждать. Но сейчас она так притворялась насмешливой и благосклонной, надеясь соблазнить его и получить свободу, хотя наверняка один его бошельерский вид вызывал у нее тошноту, что Лазар позавидовал ее мастерству. Ему бы так преуспеть в притворстве, не переживал бы, что разоблачат. «Перестань», — Лазар посмотрел ей в глаза. Я понимаю, что такой чародейки, как ты, не сыскать не то, что в Хургитане, по всей округе. Нужно быть исключительной, чтобы превратить себя в Дахмарзу и сотворить мор. Мне жаль, что сейчас ты вынуждена вести себя так». Он пододвинул к себе записи Айше. «Но не стоит, хотя бы из уважения к своему искусству». Айше замерла. Ее лицо словно окаменело. «Как ты сказал?» — она сощурилась. «Искусство?» Лазар сделал вид, что пропустил это мимо ушей. Прочистил горло. За 3 года в Халазаре он научился сносно обращаться с языком, читал халазарские тексты, говорил с местными. Но все же до свободного владения ему было далеко. Поэтому свою обвинительную речь он заготовил заранее, чтобы она лилась потоком, а не прерывалась на каждом сложном обороте. «Прежние дознаватели забрали твои рабочие записи. Удивлен, что они не нашли книги, но, похоже, ты постаралась». Лазар разворачивал прошитые между собой листы пергамента. «Я не успел расшифровать их все, только часть. Кажется, твой семейный шифр основан на тайнописи Алифа из Гаясы. Алифа чернокнижника, родоначальника одного из подходов халазарского чародейства. А здесь...» Лазар постучал ногтем по листу. Хотел бы показать Айше, но понял, что не удержит единственной рукой ее объемную тетрадь. Да и не увидела бы она в полумраке такую крошечную фигурку. «Здесь даже знак Алифа, птичья голова, вписанная в многоугольник, хотя, по-видимому, знак пытались стереть, но лишь чернила размазали». Он оторвался от страницы и посмотрел на Айше. «Да и сама задумка карательного мора. Прости мое произношение, Ханым, но это ведь фар-а-аулат, на современный лад, усмиряющая болезнь. Замысел, о котором полсотни лет назад Алиф Чернокнижник написал в каноне о чарах во время нашествия на Халазар племен джадуков. Я бы решил, что ты его последовательница, как и все женщины твоей семьи». Закончив, он мягко откашлялся. Айше молчала. Одна из лампадок догорела, и теперь Айше была освещена лишь на часть. Одна половина лица и тела, зачерненная косой тенью, другая — медово-смуглая с оливковым отливом. С колен Айше снова опустилась на бедра и теперь сидела, как божок в халазарских молельнях, недвижимая, с царственной осанкой. Чем больше Лазар смотрел на нее, тем больше убеждался в том, что не ошибся. Любопытно, в кого она превращалась? Он бы сказал, что в змею, гадюку или песчаную эфу. «Послушай, жрец!» — звучный бархатный шепот. Айше повела подбородком, и тень скользнула по ее лицу. «Я-то железа не боюсь, а ты?» Сердце Лазара пропустило удар. «Прошу прощения». «Да что ты?» Полуулыбка, полуоскал. «Оскорбленная невинность, перстень у тебя на пальце, слишком мутноватый и тусклый, чтобы быть настоящим». Лазар неосознанно дернул рукой. Значит, пока он выкладывал Айше свои подозрения, она разглядывала его, а присмотревшись, догадалась, что перстень, который он носил, был не из черного железа. Приложила к этому его слова, и вот, пожалуйста. А если догадалась она, могли догадаться и другие. Лазар стиснул зубы. Сколько способов он перепробовал, чтобы обмануть черное железо. Зелья, заклятия, пленки из воска и жира — ничего не работало наверняка. Монашество он принял хитростью, а после раздобыл себе ложное железо и каждый день надеялся, что случайно не коснется лишнего и что никому не придет в голову внезапно его проверить. «Ляск!» Пальцы Айше, в который раз сжали прутья, дернули за них, но уже не игриво и не насмешливо. Злобно, отчаянно. Глаза полыхнули, как 2 тлеющих угля. Лицо, перечерченное тенью, исказилось от ненависти. «Нет», — понял Лазар, — «она не поможет ему одолеть мор взамен на жизнь и свободу, даже предлагать бессмысленно. Это опасная, хитрая женщина», — и спросил сам себя. «Ну что, хотел посмотреть? Не ошибся ли в догадках? Насмотрелся ли?» «Если ты признаешь свою вину, — сказал он тихо, — и раскаешься, тебе предложат удавку, как помилование. Это лучше, чем сгореть на костре». Вместо ответа Айше расхохоталась. «Пошел ты! — выплюнула она. Потом сипло рассмеялась. «А на каком костре будешь гореть ты, жрец? На соседнем со мной?» Снова плевок, ругательство, хохот. «Скоро вы все сдохнете! — шипела Айше. — Не от болезни, так под саблями наших воинов! Думаешь, фар-а-аулат завершится с моей смертью? Нет, ублюдок, нет!» Начитавшись восточных мудрецов-чародеев, Лазар предполагал, что мор неизбежно ослабнет. Но усмирять окончательно его придется самому, вооружившись записями Айше. Он молча сложил в сумку протоколы и тетради, перебросил ремень через плечо. Поднявшись, забрал фонарь, лампады решил не гасить и поковылял к выходу. Он не чувствовал удовлетворения. Хорошо, что угадал, но оставалось еще много работы. Разобраться с тайнописью Айше, расшифровать все тетради и выбрать из них знания не только о море, но и превращении в Дахмарзу. Наверняка в них было и это. Внутри царапало. Нерадостно отправлять человека на костер. Айше имела право ненавидеть, но ведь Лазар имел право не хотеть, чтобы умирали его знакомые, а вместо Айше сгорел весь Хургитан. Только переубеждать ни в чем не стал, а толку? В этой войне они по разные стороны. Он понимал, Айше сожгут в ближайшие дни, без суда и новых расследований. Хотелось бы знать, примется ли она убеждать башильеров, что Лазар тоже колдун. В любом случае, если все получится так, как он задумал, скоро ему не будут страшны никакие проверки. Лазар остановился у выхода, обернулся через плечо. Айше затихла в клетке, сгорбилась и больше не обращала на него внимания. «У меня к тебе последний вопрос, Ханым». Лазар хмуро смотрел на ее фигуру в полумраке. «Можешь не отвечать, но...» Он замялся. «Каково это — превращать себя в Дахмарзу?» Айше приподняла голову. Усмехнулась. «Будто отрубаешь себе руку, жрец!» — звучал одновременно устало и ядовито, с пожеланием новой боли. «Так говорят, но руку я не теряла!» — хмыкнула, отворачиваясь. «Вот и сравнишь!»